Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Меня зовут Степан Калитеевский. Я тут, конечно, не один. Со мной тут Татьяна Зарубина. Очень официально прозвучало. Ну да, привет, это я, Тата Зарубина. Да. В этом подкасте мы проверяем разные сказки, мифы, легенды, книжки, мультики. В общем, много чего на правдивость. Сегодняшний наш вопрос такой. Могут ли живые существа превращаться в камень, как тролли в книжках про Хильду? Этот вопрос нам задали Мартин, 7 лет, и Марк, 11 лет. Благодарим за вопрос. Присоединяюсь к благодарности. Прекрасный вопрос. Но я, честно сказать, книжку эту не читала, хотя, в принципе, свойство троллей превращаться в камни мне знакомо, но про Хильду я ничего не знаю. Можешь, пожалуйста, рассказать? Хильда, значит, это маленькая девочка, которая живет в мире, который просто наполнен всякими магическими существами. От эльфов до каких-то огромных гигантских оленей, которые тоже там были. В какой-то момент она пошла прогуляться, села возле камней, и когда начало темнеть, эти камни превратились в троллей. Часто бывает в таких сказках, да, что персонажи какие-то обычно не очень приятные с восходом солнца превращаются в камень. Также и с троллями. Они тоже достаточно злые, и они тоже превращаются в камень. Значит, Хильда от них в итоге убежала, к счастью, но оставила нам вот этот вот вопрос. Как ты прекрасно завернул. Да. Интересно, что, кстати, я считала, что тролли обычно превращаются в камни необратимо, а в этой книжке они умеют и из камней обратно тоже превращаться, да? Помню, что в «Хоббите» такое было, что если тролль один раз попадет на свет, то все, пиши пропало. Ну что, давай попробуем ответить на вопрос. И начну я издалека. А именно из Африки. В Танзании, на границе с Кенией, это как раз две африканские страны, есть такое озеро, которое называется Натрон. Это необычное озеро, потому что оно очень горячее и очень соленое. А еще оно иногда становится таким кроваво-красным. А еще про него ходят всякие нехорошие легенды, как раз, например, такие, что оно умеет превращать живые существа в камень. Вообще, почему это озеро такое необычное? Его устройство отличается от устройства озер, к которым мы привыкли. Озера, которые мы чаще всего встречаем вокруг нас, это пресные, холодные озера. Вода из них обычно постоянно вытекает, она собирается в реку или в какой-то другой водоем, и рано или поздно оказывается в океане. И такие озера чаще всего встречаются в краях, где обычно бывает много осадков. По крайней мере, где этих осадков больше, чем испарение. И в таких озерах это наши обычные озера. Мы знаем, что они имеют более-менее постоянную форму, но весной они могут разливаться немножко, да, с таянием снегов. Но в целом обычно уровень воды в них более-менее постоянный, потому что чем больше воды озеро получает, тем больше оно отдает в реки. Но вот бывают такие озера, как озеро Натрон, из похожих на него озер, которые, может быть, нам хотя бы по названию более знакомы. Это, например, Иссык-Куль. Еще Мертвое море тоже относится к таким озерам. И Каспийское море. Несмотря на то, что они называются морями, это все-таки на самом деле озера. Они по устройству похожи на трон. В чем же их похожесть? В том, что вода из них никуда не вытекает. Она из них может только испариться. И такие озера, как правило, соленые из-за того, что они не могут никуда деть растворенные в них вещества. Обычно, когда вода из озера вытекает, она все, что в ней было растворено, забирает с собой. А здесь, когда вода испаряется, все минеральные вещества остаются внутри озера. И, соответственно, чем меньше остается воды в озере, тем больше там накапливается минеральных веществ. Да, я слышал про похожую вещь, так сказать, про Мертвое море. То, что оно настолько соленое, что можно просто лечь на воду и спокойно поплыть. Да, Это правда. Вообще, такие соленые озера, про которые мы сейчас с тобой говорили, встречаются чаще в засушливом климате. Но Натрон отличается и от своих сородичей, от других таких соленых озер. Оно лежит у основания вулкана. Лавы этого вулкана, которые уже застыли, имеют очень особенный химический состав. А еще оно питается водами реки, которые несут в себе огромное количество минералов. И все это приносится в озеро. И, как ты помнишь, никуда не уходит. В результате вода может быть иногда солонее, чем в Мертвом море, но еще она очень щелочная, очень едкая. Температура в нем может достигать 60 градусов. В общем, это такой горячий, соленый и очень едкий раствор. И вода даже на ощупь может казаться немножко вязкой. Вязкая вода, честно говоря, это больше мне напоминает болото какое-нибудь, но как бы никак не озеро. Ну нет, на болото это тоже не очень похоже. Вообще, это озеро еще к тому же очень переменчиво, потому что оно в дождливый сезон становится больше похоже на привычное нам озеро, потому что оно напитывается дождями и становится более полноводным и увеличивается по площади. Но в засушливый сезон, когда вода из озера очень быстро испаряется, оно становится, во-первых, еще более соленым и более едким и иссушается. И в некоторых местах это уже практически такая растрескавшаяся земля, покрытая красной соляной коркой. Это, наверное, чем-то похоже на такой растаявший лед на какой-нибудь реке, тоже небольшими кусками. Ну, может быть. Только это еще и очень все горячее и красного цвета бывает. А почему красного цвета? Потому что там живут такие специальные микроскопические существа, цианобактерии, которые вот в эти периоды особенно активно размножаются и окрашивают все в такой насыщенный красный цвет. Ну, иногда, может быть, менее насыщенный, а немножко более похожий на розовый, но все равно впечатляет. Так, а вот в озере этом соленом, кипяченом, вообще ужасном, выживает кто-то, кроме этих цианобактерий? Слушай, ну там, конечно, трудно выжить, но не только потому, что там такие тяжелые условия для жизни, это, конечно, тоже, но еще и потому, что они очень переменчивые. То есть, если в один сезон оно более соленое и более едкое, в другой менее, и живым существам к этому очень трудно приспособиться. Тем не менее, там встречается один или два, по-моему, вида рыб. Возможно, какие-то редкие беспозвоночные, но главное богатство этого озера и то, что на самом деле превращает это гиблое и, казалось бы, безжизненное место в, наоборот, праздник жизни, это толпы фламинго. А в смысле, они могут... Да, представляешь, на этом озере живет малый фламинго, причем туда слетаются в сезон размножения по 2,5 миллиона этих птиц. И это, надо сказать, 3/4 всех малых фламинго, которые живут на нашей планете. Они прилетают размножаться на это озеро. Подожди, то есть еще и дети фламинго могут выживать в этой соленой кипяченой водичке? И надо сказать, что они могут не просто выживать в этих замечательных условиях, но и еще и иметь от этого разные выгоды. Вообще фламинго специально приспособлены к жизни в такой едкой воде. У них, как ты знаешь, очень длинные ноги, но кроме того, эти ноги покрыты супер толстой и грубой кожей, которой никакая соль и щелочь не страшны. И фламинго строят свои гнезда на таких временных соляных островах. В зависимости от уровня воды в этом озере они либо появляются над водой, когда вода достаточно низко, либо, наоборот, скрываются, если уровень воды поднимается. И для того, чтобы фламинго могли размножаться, вода должна быть на строго определенном уровне, потому что либо птицы не смогут построить на этих островах свои гнезда, либо им будет трудно туда подобраться. В общем, им нужны определенные обстоятельства. Гнезда у них похожи на такие конусообразные башенки из ила и грязи, довольно высокие, порядка 70 сантиметров они могут быть. И вот на поверхность, как бы на кратер этого конуса, фламинго откладывают яйца. И птенцы, когда вылупляются, у них птенцы не такие яркие, как взрослые птицы, они серенькие. Потому что, я даже знаю почему, потому что они еще не поели достаточно рачков. Не получили свой цвет, да, не добыли. Ну вот, первое время они не спускаются с этих башенок, а сидят в гнездах, пока их ноги не станут достаточно длинными, а кожа грубой, чтобы выдержать действие соли и щелочи, которые их окружают. Но я обещала тебе бонусы. Какие же бонусы? Ну, во-первых, самый главный бонус, конечно, это что никто, кроме этих фламинго, не решится заходить в эту едкую воду. А, соответственно, хищники к ним не пробираются. Так что это озеро оберегает своих главных обитателей от тех, кто хочет сожрать их яйца и птенцов. Еще один бонус – это те самые цианобактерии, которые красят озеро в красный цвет, потому что это главная пища малых фламинго, и они проводят все свое свободное время, фильтруя эту страшно неприятную, на наш взгляд, воду своими клювами и добывая, собственно говоря, из этой воды эти самые цианобактерии. Да, вот все эти фламинго, они как бы живут на этой воде, еду тут достают, но все-таки в камень они не превращаются. Ну, на самом деле, та зловещая слава, которая ходит вокруг озера Натрон, а про него, напомню, говорят, что оно может превращать любое живое существо, которое его касается, в каменную статую. Это, конечно, не совсем так, но и не полностью вымысел, некоторое преувеличение. Потому что такое бывает, хотя происходит не мгновенно, а очень постепенно, и это довольно долгий процесс. Но если какое-нибудь животное, например, фламинго, умирает на этом озере, то оно со временем может превратиться в каменную статую. И это как раз связано с вот этим вот удивительным химическим составом вот этого озера, которые могут наполнять ткани этих погибших животных солями. И по сути, таким образом превращать их в каменные статуи. И такие каменные туши, каменные мумии действительно находят на берегу этого озера. И иногда это фламинго, иногда существа, которые вообще-то обычно не живут здесь. Там находили ласточек, каких-то других птиц, летучих мышей. Все эти существа, они лежат там на берегу этого озера, примерно в той позе, в которой и умерли. И от них может создаваться впечатление, что их превратили в камень первые лучи солнца. И что они застыли моментально прямо вот как были. А что в этом интересненьком месте делали летучие мыши и ласточки? Ну, на самом деле, коварство этого озера не заканчивается на том, что я уже рассказала, потому что его плотные и гладкие воды так хорошо отражают от себя окружающий мир, они настолько зеркальны, что могут иногда обманывать летящих мимо птиц, и которым кажется, что они летят в пустое пространство, и они могут врезаться в него, как, знаешь, иногда врезаются в большие стеклянные окна, не понимая, что это стекло. Вот так же, как многие думают, это озеро обманывает летящих мимо птиц. И, между прочим, однажды жертвой такого обмана стал пилот вертолета. Неплохо. Ладно, рассказывай. История, сразу скажу, закончилась благополучно, и все, кто был на вертолете, выжили. Но действительно, если я не ошибаюсь, это был вертолет, в котором летели исследователи этого озера, и внезапно вертолет просто упал в это озеро. Никто не знает, на самом деле, почему. Но, к счастью, людям быстро помогли кто-то, кто был на берегу, и они все выжили. А вертолет озеро довольно быстро разъело. Но птицам, которые оказываются в воде, если они еще и ударяются с силой о поверхность воды, то, как правило, они, может быть, даже бы и не погибли, но если они ударяются со всей силы, то они часто бывают оглушены просто и некоторое время не могут лететь дальше. Если оказываются в воде, то, понятное дело, погибают. И вот именно в такой ситуации они постепенно превращаются в каменные статуи, потому что их тела не разлагаются, а постепенно насыщаются солями из этого озера и оказываются каменными изваяниями. На самом деле в интернете можно найти фотографии и этого озера, и вот эти вот мумифицированные останки птиц, которые там находят. И есть такой довольно известный фотограф, который много ездит по Африке и много там всего фотографирует, который сделал такой целый фотопроект. В какой-то момент он нашел несколько мертвых животных на берегу этого озера и расположил их так, как будто бы они еще живы, и сфотографировал. И получились фотографии, немножко похожие на кадры из каких-то фильмов ужастиков. Да, я, в общем, сейчас посмотрел прямо в процессе, и это выглядит впечатляюще. Это сначала может показаться, что это какой-то фотошоп, но нет. Это не фотошоп, это вообще даже не рисунок. Да, вообще так пробирает. Вообще-то в камень живые существа может превращать не только озеро на трон, просто в других обстоятельствах на это уходит гораздо больше времени. И я уверена, что ты встречался с живыми существами, превращенными в камень. Ты знаешь, что такое окаменелости? Да, это, например, окаменевшие животные. И не только животные, кстати. Да, это живые существа, которые существовали на нашей планете миллионы лет назад и вымерли уже к настоящему моменту. Некоторые из них, на самом деле, похожи на современные, а некоторые нет. Но сейчас мы в любом случае можем их видеть уже только в таком вот ископаемом виде. А больше никак их на Земле уже не встретишь. Как же, собственно говоря, они превращаются в камень? Так, ну окей, то есть, например, это происходит, если вокруг все соленое. А еще какие-то варианты, как это может произойти, есть? Да. Чтобы живое существо превратилось в окаменелость, его тело после смерти должно оказаться в особых условиях. Желательно, оно должно быть как можно больше изолировано от окружающей среды, потому что обычно, когда животное или растение умирает, сначала его съедают, например, падальщики и бактерии, которые занимаются разложением тканей. И потом то, что никто не съел и то, что не сгнило, уничтожают дожди и ветра, и постепенно никаких останков уже не остается. Но если погибшее животное или растение быстро оказывается спрятано от всех этих неблагоприятных факторов, а, например, сверху на него насыпаются слои песка или ила, или пепла, то оно может пролежать так очень долго. И как раз это те самые обстоятельства, в которых оно может превратиться в окаменелость. Окаменелости бывают разными, это не обязательно превратившееся в камень живое существо. Окаменелостями могут быть разные части тела живых существ, могут быть отпечатки, могут быть следы, какашки, ходы. Все это может превращаться в камень. И самые лучшие условия для возникновения окаменелостей — это если животное или растение после смерти оказывается на дне водоема и быстро покрывается слоем песка или ила. Поэтому большинство окаменелостей, которые мы находим, принадлежат именно водным организмам. Например, моллюски, кораллы, иглокожие, трилобиты, древние рыбы и так далее. И это все существа, которые, во-первых, жили в воде, их было много, и у них есть много твердых остатков. А вот существа, которые жили на суше, попадаются нам гораздо реже, и поэтому они особенно ценны. Ну и, как я уже сказала, при этом лучше всего сохраняются именно твердые части организмов, раковины, панцири, кости, зубы, всякие такие вещи. А мягкие ткани, во-первых, быстро все равно разлагаются, все равно их успевают часто съесть, и это все происходит быстрее, чем они успевают превратиться в камень. После того, как наш, например, древний моллюск умер и оказался на дне моря, его накрыло слоем ила, и его долго продолжало накрывать разными слоями песка, ила и всего, что там может накапливаться на дне моря. Постепенно все эти многочисленные слои все сильнее давят на нижние и спрессовываются, утрамбовываются и рано или поздно затвердевают, превращаясь в твердые осадочные породы. Они накапливаются очень медленно, и вместе с этим постепенно погребенные под ними тела живых существ, в том числе нашего с тобой моллюска, превращаются в окаменелости. И происходить это может по-разному. Например, в некоторых случаях ткани организма полностью разлагаются, но на его месте в породе остается полость, да, дырка, которая полностью повторяет его форму, и она заполняется минералами, то есть твердыми веществами. И таким образом получается как бы каменная копия нашего с тобой древнего моллюска. Настоящая каменная статуя получилась из живого существа. В других случаях ткани могут не растворяться, а наоборот оставаться, но покрываются полностью кристаллами. Получается, что кристаллы, которые вырастают внутри погибшего организма, полностью сохраняют его внутреннее устройство. Иногда даже на уровне клеток. И такие окаменелости могут нам очень много интересного всего рассказать о том, как были устроены эти древние существа, которые исчезли миллионы лет назад. И на самом деле именно таким способом, например, до нас доходят часто кости и зубы древних динозавров и окаменелые раковины разных древних моллюсков. Но бывают разные другие способы, например, когда на поверхности породы отпечатывается только какая-нибудь одна сторона погибшего там организма. То есть мы получаем не целый слепок, а только отпечаток. И отпечатки могут остаться, например, от кожи животных или от листьев растений. Но на самом деле древние организмы сохраняются не только в камне. Есть еще разные другие способы, которые тоже могут изолировать погибшее тело от воздействия окружающей среды и бактерий. Например, это может получиться, если какое-нибудь существо попало в янтарь. Ты знаешь такой янтарь? Да, это окаменевшая смола. Да, например, если какое-нибудь древнее насекомое прилипло к смоле и потом оказалось внутри нее, и смола потом окаменела, затвердела, а потом спустя много-много лет мы обнаружили этот янтарь, а в нем какого-нибудь древнего комара. Иногда остатки древних живых существ сохраняются при высушивании, да? Обычно это происходит в жарком и сухом пустынном климате, и там в таких условиях иногда могут сохраняться кожа, волосы, перья и даже мышцы. И вот, например, в монгольских пустынях в какой-то момент нашли несколько полных скелетов динозавров, которые погибли когда-то во время песчаной бури. Ну и про еще один способ, я уверена, Стёп, ты сам знаешь. Еще, кажется, в ледниках может что-то такое находиться. Ты совершенно прав. Еще один способ, который позволяет древним существам сохраниться до наших дней, это замораживание. Вечная мерзлота хранит в себе много всего интересного, и она, пожалуй, лучше всего сохраняет древних обитателей нашей планеты. Правда, в отличие от камня, это не навсегда, потому что если в какой-то момент мамонт или шерстистый носорог окажется разморожен, то он уже перестанет так хорошо сохраняться. Но, тем не менее, именно таким образом до нас дошли разные практически полные тела ледниковых животных. И вообще это очень ценный источник знаний про это время. Тат, сколько должно быть лет окаменелости, чтобы у нее сохранилась ДНК? Ну, ты знаешь, про все окаменелости я тебе не скажу, но самая старая ДНК, которую удалось расшифровать, ее возраст около 2 миллионов лет. И ее как раз получили из тел, которые были погребены в вечной мерзлоте. И это совсем недавние исследования находок из Гренландии. А до этого самые старые ДНК были у сибирских мамонтов. Их возраст был чуть больше 1 миллиона лет. Ну, это, конечно, очень-очень мощно. Стёп, а ты когда-нибудь где-нибудь не в музее видел окаменелости? Нет, честно говоря, я их не искал, нигде, кроме музея, не видел. Ты знаешь, когда устраивают новые клумбы или газон сеют, туда привозят кучу земли. Бывает, что туда свозят целые горы чернозема, они там какое-то время лежат, потом ее разравнивают и туда сажают траву и цветы. Мне рассказали друзья, что в каком-то месте в Москве привезли вот кучу такой земли, в которой, если покопаться, можно найти разные окаменелости. И я взяла своих дочерей туда, и мы поехали копаться в этой земле, и оттуда я привезла целый мешок аммонитов и белемнитов. Аммониты — это, кажется, такие моллюски. И белемниты тоже. Про белемнитов я не знал. Про аммонитов знал точно. И то, и другое — древние моллюски. У аммонитов раковина закручена спиралькой, а белемниты могли бы быть похожи на кальмаров, только у кальмаров от раковины остался маленький кусочек, а у них еще была такая мощная конусообразная толстая раковина. Как раз эти окаменевшие раковины довольно часто попадаются любителям окаменелости, и их еще называют чёртовы пальцы. Почему? Потому что они такие длинные и, возможно, немножко похожи на пальцы чёрта. Сейчас, подожди, я, может быть, найду. Подожди, секунду. Ну вот они такие... Вообще-то они должны быть сильно длиннее. Сейчас. Ну вот типа такого, видишь? Вот так вот соединяется. А вот они даже тут... видно, что они... У них тут дырочка внутри. Прикольно. Там, ну, вот этой дырочке должен был жить моллюск. Ну, его оттуда выселили. А вот это вот, соответственно, наоборот, раковина аммонита. И вот эту всю красоту, все это богатство, я нашла на земле, которая была приготовлена для того, чтобы в нее сажать цветочки на станции метро «Университет». Так, а где еще, кроме горы чернозема, можно поискать окаменелости? Ну, вообще, на самом деле, где угодно их можно найти, потому что, вот видишь, эти морские существа оказались внезапно в черноземе, который был предназначен для посадки городских цветов. Как вообще так могло произойти? Мы привыкли, что вообще наша планета и все материки, и горы, и моря имеют какие-то привычные для нас очертания и, в общем, как правило, стоят на своих местах. Но это действительно так, если измерять все человеческими жизнями. А если уйти в прошлое, в те времена, когда на Земле жили вот эти вот прекрасные существа вроде аммонитов и белемнитов, то она выглядела совсем по-другому. И вообще на Земле постоянно все меняется, на ней появляются новые горы, материки меняют свои места, меняют свои очертания, моря тоже явление непостоянное. Да? И там, где когда-то миллионы лет назад было море, может теперь оказаться город или наоборот. И если мерить большими отрезками времени, то можно заметить, что поверхность Земли постоянно меняется, какие-то ее участки поднимаются, становятся выше, какие-то понижаются. Также меняется уровень мирового океана. Да, это зависит от климата на нашей планете и от того, сколько воды оказывается превращено в лед, а сколько остается водой. Ну и потепление и похолодание в истории Земли случались много раз. И поэтому, как мы с тобой уже знаем, окаменелости лучше всего сохраняются в морях. Найти их можно и на суше, потому что там, где сейчас суша, когда-то могли плескаться воды какого-нибудь древнего моря. И понять, что тут когда-то было море, можно по осадочным породам, которые появились в этой местности в те времена, когда она была морем. И на самом деле, чтобы это понять, достаточно иногда просто внимательно смотреть себе под ноги. Например, в наших краях довольно часто могут попадаться такие простые белые камни, куски известняка. Он может попасться на обочине дороги или на стройке, или на берегу реки. И это тот самый камень, который использовали строители первого московского каменного Кремля, который был построен в XIV веке, и благодаря которому Москва как раз стала называться Белокаменной. Так, правильно я помню, понимаю, что известняк — это такой камень, который постепенно создается из всяких слоев грязи, песка, налета. Почти правильно. То, что ты описываешь, это то, как получаются разные осадочные породы. Известняк получается тоже таким способом, но в его основу входит не просто грязь и песок, а ракушки древних одноклеточных организмов, которые называются фораминиферы и радиолярии. Если этих древних одноклеточных организмов будет очень много, миллиарды, и они будут, умирая, падать на дно моря, да, то результат получится довольно впечатляющим. Это будет как бы многометровые слои ракушек, которые постепенно затвердевают, да, под тяжестью самих себя. Они утрамбовывают и затвердевают и превращаются в осадочную породу, в известняк. И когда море отступает, этот известняк оказывается на суше и вполне себе может использоваться как строительный материал. А внутри этого известняка очень часто ходят разные интересные окаменелости жителей древних морей и океанов. То есть получается, что раньше на месте Москвы было какое-то море? Да, на месте Москвы было море, причем разное. Оно то приходило сюда, то наоборот отступало. И про это нам как раз и могут рассказать разные осадочные породы, которые можно найти на территории нынешней Москвы и вокруг. Вот, например, известняк, про который мы с тобой уже поговорили, которого довольно много в наших краях, образовался здесь около 300 миллионов лет назад. Это значит, что в это время здесь действительно было море. Это время, которое называют каменноугольным периодом. В это время на суше могли расти леса из, например, древовидных папоротников и хвощей. Климат был теплый и влажный. И когда эти древние деревья падали и накапливались, они превращались в залежи каменного угля. Поэтому это время и называется каменноугольным периодом. Но на территории Московской области все было по-другому. Здесь находилось море, довольно теплое и насыщенное жизнью. Об этом нам рассказывают вот все эти многочисленные окаменелости, которые можно найти в подмосковных известняковых карьерах. Карьеры — это такие овраги, которые разрывают люди, чтобы добывать оттуда полезные ископаемые, в данном случае известняк. Когда эти карьеры перестают использоваться, туда можно прийти и найти что-нибудь интересненькое. Например, по ним мы можем понять, что здесь когда-то существовали коралловые рифы, водились морские ежи, и их иголки, например, можно очень часто найти в известняковых карьерах. Жили морские лилии, плавали рыбы и наутилусы, такие головоногие моллюски. Попадались трилобиты, тоже такие древние водные членистоногие. Но динозавров и млекопитающих в это время еще не было, поэтому и в известняковых карьерах их остатки искать не имеет смысла. Зато могут встретиться окаменевшие кости рыб или каких-то еще самых древних рептилий, предков динозавров. Но это прям большая редкость. И, в общем, все, что до сих пор было найдено, оно, скорее всего, хранится в каком-нибудь музее. Это мы поговорили про море, которое было там, где мы сейчас с тобой живем, 300 миллионов лет назад. Потом оно на какое-то время отступило, но не насовсем. И где-то примерно 160 миллионов лет назад тут снова было море. Оно было уже другое, не похоже на то каменноугольное. Оно было довольно мелкое и плохо сообщалось с остальным мировым океаном. На дне этого моря скапливалось много гниющих органических веществ, которые постепенно превращались в темный густой ил, который сейчас, уже когда море ушло, превратился в залежи фосфоритов. Фосфориты — это тоже такие осадочные породы, которые сейчас добывают, чтобы использовать в качестве удобрений. Такие карьеры, в которых добывают фосфориты, в Подмосковье тоже есть. Они, в отличие от известняковых карьеров, которые белые, они такие почти черные, там такой черный песок, наверное, можно сказать. В этих карьерах мы уже можем найти окаменелости совсем другой живности, не такой, какая встречается в известняках. В таких карьерах находили когда-то скелеты довольно крупных существ, которые тоже обитали в подмосковных морях. Если можно так сказать, в то время это, например, ихтиозавры, такие довольно крупные ящеры, внешне похожие на дельфинов, которые охотились, кстати, на белемнитов. Да, ты знаешь, что в московском метро есть станция, а может даже и несколько, в стенах которых есть окаменелости? Да, я знаю. Таких станций действительно много, и это вообще-то настоящий квест — найти окаменелости в колоннах и стенах станций. Я даже знаю, что на моей станции, на которой когда-то жила, довольно много окаменелостей. Вообще в мраморе и в известняке московского метро можно найти самых разных существ. Например, тех же самых аммонитов и белемнитов, древних иглокожих, вроде морских лилий и морских ежей, кораллов, губок. В общем, можно как-нибудь отправиться на поиски. Ну что ж, из этого выпуска я узнал, что в черноземе можно найти какие-то окаменелости. И я вряд ли буду их искать, но, возможно, и буду. Еще я узнал, что в стенах метро реальные окаменелости. И что вообще может живое существо окаменеть? Это привело меня в небольшой шок, но в любом случае, миф оправдан. Ура! Мы благодарим. нашего редактора Анну Шур, звукорежиссера Егора Вилова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Сарабьянова. Всем пока! Всем пока!